Дмитрий Бобышев. Филомела. Продолжение. Говорят, она умерла во сне, подперев кулачком щеку. Поэтесса, правозащитница, подпольщица, мученица. Друг по жизни и сестра по поэзии, героическая женщина, великая гражданка своей родной страны, и еще Франции, и еще любимой ею Польши, и еще города Праги, свободу которого она вышла защищать 25 августа 1968 года на Красную площадь. Нас познакомил Бродский, с которым мы тогда хорошо дружили. Находясь в Москве, Бродский сделал подарок. Прислал с дневным поездом девушку. Небольшого росточка, русо-рыжеватую, как он, но кудрявую и с еще более крутой картавинкой, чем у него. Она явилась на ночь глядя, девать ее было некуда. Я предоставил ей мою раскладушку, а себе постелил в комнате брата, потревожив няньку, у которой была там выгородка. Федосия даже не предложила нам завтрак. Я увел девицу от недовольных домочадцев в пирожковую. Мы с ней, наконец, разговорились и стали друзьями, крепко и хорошо, на всю жизнь. То была Наталья Горбаневская. Ее освободили в феврале 1972 года. Вместо тюрьмы ее подвергли насильственной психиатрии. Казанская спецбольница считалась особенно мрачным местом. Наталья стала наезжать в Питер, а после того, как у меня образовалось свое жилье, останавливалась у меня. Ночевала в гостевом углу. На завтрак я либо варил овсянку, либо жарил яичницу. В обед наше меню тоже не разнообразил. Было у меня лишь два дежурных блюда под условным названием варево и похлебка. Их рецептов я не разглашаю, ибо тех ингредиентов уже не достать. Прошу лишь поверить, что было вкусно и питательно. Запомнился один момент, когда вдруг чуть не до слез защемило сердце жалостью. Я подносил тарелку, чтобы поставить перед ней, а она неожиданно цепко ухватилась за ее края еще в воздухе, как, вероятно, хваталась там, за миску при раздаче. Об этих материях она рассказывала мало. Больше говорили такие вот невольные жесты. Все же я расспросил, почему она оказалась в психушке, в то время как остальные участники протеста в лагере. Из-за того, что кормящая мать? Или потому, что мать двоих детей? Нет. Из-за этого меня сразу тогда отпустили. Но в конце 69-го все-таки арестовали. И академик Снежневский, вот кто точно будет гореть в аду, поставил мне диагноз «вялотекущая шизофрения». А что это такое? Это советский вклад в мировую психиатрию, Димочка. Симптомы могут быть любыми. Я, например, не заботилась о состоянии детей, хотя заботилась о состоянии страны, в которой моим детям предстоит расти. А это квалифицируется как бред правдоискательства. Кошмар. Да, кошмар. По сравнению с психушкой, лагерь – это мечта. Почему? По двум причинам. В психушке, во-первых, одуряющие медикаменты, от которых не увильнуть, потому что иначе карцер или даже хуже. Во-вторых, отсутствие срока. Могут хоть всю жизнь продержать. В Ленинград Наталья приехала автостопом. Еще ранее мне рассказывал Найман с веселым недоумением. «Наша Наталья теперь чемпион страны по этому виду спорта». Такую витальность я объяснял энергией душевного заряда, который вдруг вырывался из зарешоченной принудиловки. Это чувствовалось даже по ее стихам, но угадывалось и другое. За ней, конечно, продолжалась слежка, и автостопы были удобным способом уходить от наблюдения. К счастью, правозащитник в ней не победил поэта, как я того опасался. Стихи ее по-прежнему краткие, наполнились трагической сдержанностью. Они внутренне расширились, в них открылись пространство и глубина. Я услышал медитативный диалог с неотмирным и живым собеседником, сходным с тем, что созревал во мне. А мера человеческого доверия к ней была у меня такова, что я решился рассказать о собственных сокровенных думах. «Вот и прекрасно! «Тебя надо крестить», — обрадовалась она, «а я буду твоей крестной матерью». «Ну, мы же сверстники». «Это ничего, это вполне допускается. Я же крестилась раньше, значит, я старше». И она изложила план. «Сначала мы едем в Псков, разумеется, автостопом, к одному замечательному батюшке. И он подготовит меня к крещению. Затем махнем в Ригу и на Взморье, в Апшуцемс, где проводит дачные сезоны Толя Найман с семьей, а оттуда в Москву. И там я приму крещение у еще одного не менее замечательного батюшки». План меня устраивал во всех отношениях. Я взял отпуск, и мы ударили дорогу, как неуклюже я бы выразился теперь по-американски. Сама поездка на попутках оказалась не столь яркой, как я ожидал, из-за суровых правил, которые мне в последнюю минуту изложила Наталья. С водителями зря не болтать, лишь коротко отвечать на вопросы, а расплачиваться, если только сам попросит. А так, спасибо, счастливого пути и из кабины. Но в Пскове ожидал сюрприз. Батюшка действительно оказался светлый. Это был отец Сергей Желудков, заштатный священник, живущий в домике у своей бывшей прихожанки, богобоязненной, но и бесстрашной женщины, которая приютила человека, одержимого, как и наша Наталья, бредом правдоискательства. А сюрприз состоял в том, что у них гостила Надежда Яковлевна Мандельштам, приехавшая из Москвы. Не знаю, чему я так удивился. Она ведь раньше жила в Пскове, где, кстати, я с ней познакомился прежде. Наверное, поразил меня контраст между этой резкой, острой на язык женщиной, сидящей в красном углу комнаты, и тихими, намоленными образами, на фоне которых она дымила беломориной. Это уж отец Сергий выказал ей высшую степень почтения, позволив курить перед божницей. С ним и, понятное дело, заговорили о литературе. Отец Сергий, Наталья его называла попросту Сергей Алексеевич, располагал к себе моментально. Простой, действительно чистый, веселый, открытый, никакой жреческой важности или таинственности. Вот он наставляет меня, неофита, какие молитвы нужно учить для начала. А в то же время и церковные обычаи покритикуют беззлобно и по делу. Например, утомительное многочасовое стояние в храме. Иностранцы, мол, нас упрекают, русские ногами молятся. Высказывает даже совсем спорные мысли о поэзии, например. Пушкину, мол, и не нужно быть святым или даже благочестивым. Если для вдохновения необходимо ему увлечение, азарт игры, то пусть увлекается, а мы, священники, уж за него помолимся. Пошутил, рассказал даже анекдот про святого Петра. Вот этого-то евангельского персонажа он больше всего и напоминал мне. Того, кто первым сказал: «Ты есть Христос, Сын Бога Живого». И обликом, и порывистостью темперамента. Конечно, он был реформатор, ратовал за литургическое творчество, уверял, что теперешний богослужебный канон был вовсе не всегда и существует в таком застывшем виде лишь по инерции. Хотел бы позволить в церкви музыку, а не только хоровое пение. Даже сыграл на старенькой физгармонии, показал, как бы это звучало. Звучало бы здорово. Какому начальству это могло понравиться? Да и не только начальству. Позднее я наслушался о нем всякого, главным образом от лютых консерваторов. Но самая необычная идея отца Сергия была церковь людей доброй воли, которой, по его мнению, принадлежали те, кто даже и не подозревал, что они христиане, творя добро и следуя справедливости. К таким он относил в первую очередь академика Сахарова, почитая его как, быть может, святого и мученика. Горбаневский он говорил прямо, имея в виду и других участников протеста на Красной площади. «Вы и сами, возможно, не догадываетесь, какого масштаба поступок вы совершили. Ведь помимо всех очевидных значений, ради которых вы так смело выступили, вы еще сделали необязательными другие, новые жертвы. Выйди еще с вами 100-200 человек, они бы только прибавили себе страданий. А так протест все равно выражен, слово сказано». Однажды на Петроградской стороне в погожий майский день встретились два поэта. Один из них вспомнил, что в этот день родилась их московская сверстница и поэтесса. Другой привел подходящие для нее строчки из Жуковского. по-эллински Филомела, а по-русски Соловей. Они чокнулись за ее здоровье, пошли на почту и отправили телеграмму. «Пой, Филомела, певчее дело не променяем, пьем, вспоминаем, Бобышев, Найман». Тогда она была еще жива, а теперь уже не споет нам Филомела. Концерт для оркестра. «Послушай, Барток, что ты сочинил? Как будто ржавую кастрюлю починил, как будто выстукал на ней терим-тарам, как будто горы заходили по горам, как будто реки закрутились колесом, как будто руки удлинились камышом, и камышиночка тири-тири-лили, и острыми носами корабли царапают по белым пристаням, царапают, царап-царап-тарам». И позапрошлогодний музыкант, тарифной сеткой уважаемый талант, сидит и морщится. Тири, тири, терпи, но сколько ржавую кастрюлю не скреби, получится одно. Тара-тара. Одна мура, не настоящая игра. Послушай, Барток, что ж ты сочинил? Как будто вылил им за шиворот чернил, как будто-будто рам-барам-бам-бам, их ржавую кастрюлей по зубам. Еще играет преневоленный оркестр, а публика повскакивала с мест и в раздевалку, в раздевалку, в раздевал. И на ходу она шипит: «Каков нахал!» А ты им след поешь: «Тири-лили!» Господь вам просветление не спошли.